Синяк. Говорят, государь болен. Мы думаем, это правда. С деревьев падают листья, куда-то подевались птицы. Говорят, государю худо, и тому есть верные приметы. Все примолкли, говорят тихо, если и крикнут, то дома. Женщины смотрят с тревогой. На золоте выступили пятна, хрустали в серьгах тускнеют, будто бы их никто не носит. А недавно солнце затмилось черную червивую луною. Смотришь с силой, а видишь слабо, словно на глазах бельма. А на медни с государева подворья выбежала черная собака, на переднюю ногу припадала и на задние припадала тоже. А хвост у собаки не собачий, а будто колбасок связка. Приглядишься, а это змеи. Отродясь, мы такого не видали. Да и морда, говорят люди, не звериная харя, а птичья. Что с того, что шерстью покрыта? Разве у собаки клюв бывает? А видать, собаку тубили. Плачет, как малый ребенок, головой качает, точно баба, пачкает дорогу слюнями. Через мост собака побежала туда, где богатые усадьбы, где большие засовы на воротах, под забор метнулась и нету. Тут же толкователи вышли, толковать по звездам и книгам, к чему, дескать, слюни да слезы, а то будто мы сами не знаем, будто мы и сами слюни на чужое добро не пускали, будто бы не плакали горько, ежели случалось разоренье. А скажите нам, волхвы-чародеи, устоят ли три черепахи? Не рухнет ли свод хрустальный? Золотые не сыплются ли звезды? А то, видишь, государь болеет, ни рукой не шевельнет, ни ногою. Ему в уши кричат, он не слышит, за плечо трясут, он не внемлет. Закатились под чело очи, на устах блуждает улыбка, бормочет государь беспрестанно, что бормочет и сам он не знает. А пашни заносит снегом, а монету никто не чеканит, а замки на темницах все крепче, а звери уже на пороге.